Может быть, она будет немного удивлена. Вот и все. Но до твоего прихода я постараюсь ее убедить». «Ты это сделаешь?» «Да». «У меня такое впечатление, что твоя жена терпеть меня не может», — сказала она вопросительным тоном, словно желая, чтобы ее разуверили. «Ты ошибаешься», — ответил он, идя навстречу этому ее столь ясному желанию. «Она, напротив, очень тебе симпатизирует». «В самом деле?» «Да, в самом деле. Еще сегодня она мне об этом говорила». «А что она говорила?» «О, Господи, ничего особенного. Что ты красива, что кажешься умной. В общем, правду». «Тогда я приду», — вдруг решилась она. «Приду сразу после отъезда мужа, около 9, так, чтобы сесть на поезд в 10. Приду к вам в гостиницу». Для Марчелла эта поспешность и это облегчение были еще одним оскорблением его чувств. И внезапно, зажегшись желанием любви во что бы то ни стало, даже любви притворной и двусмысленной, он сказал: «Я так рад, что ты согласилась прийти». «Да?» «Да, потому что, я думаю, ты не сделала бы этого, если бы не любила меня». «Я могла бы поступить так по какой-нибудь другой причине», — зло ответила она. «По какой?» «Мы, женщины, часто поступаем на зло. Например, мне захотелось бы досадить твоей жене». И так она думала постоянно и только о Джулии. Марчелло ничего не сказал, но, танцуя, повел ее к выходу. Еще 2 поворота, и они очутились перед раздевалкой, в 2 шагах от двери. «Куда ты меня ведешь?» — спросила она. «Послушай», — умоляющим тихим голосом заговорил Марчелло так, чтобы гардеробщица за стойкой ничего не услышала. «Выйдем на минутку на улицу». «Зачем?» «Там никого нет. Я хочу, чтобы ты поцеловала меня вот так, вдруг, чтобы показать мне, что ты действительно любишь меня». «И не подумаю», — сказала она, сразу раздражаясь. «Но почему же? На улице пустынно, темно». «Я уже сказала тебе, что терпеть не могу публичных излияний чувств». «Прошу тебя, оставь меня!» — сказала она резким, громким голосом и, высвободившись, сразу удалилась в направлении танцевального зала. Поддавшись охватившему его порыву, он шагнул за порог и оказался на улице. Как он и сказал Лине, улица была темна и пустынна. На скудно освещенных фонарями тротуарах не было прохожих. По другую сторону улицы, вдоль стены, ограждавшей сад, стояло несколько машин. Марчелло вытащил из кармана платок и вытер потный лоб, глядя на густые деревья, выглядывавшие из-за стены. Он был оглушен, словно получил по голове резкий сильный удар. Он не помнил, чтобы когда-нибудь так уговаривал женщину, и ему почти было этого стыдно. В то же время он понимал, что всякая надежда уговорить Лину, если не полюбить его, то хотя бы понять, теперь исчезла навсегда. В этот момент он услышал за спиной шум мотора автомобиля. Затем машина скользнула рядом и остановилась. Она была освещена внутри, и за рулем Марчелло увидел агента Орландо, выглядевшего прямо как семейный шофер. Приятель Орландо с длинным худым лицом хищной птицы сидел с ним рядом. «Доктор!» — тихо позвал Орландо. Марчелло машинально подошел. «Доктор, мы уезжаем. Он отправится на машине завтра утром. Мы поедем за ним. Однако, возможно, мы не станем дожидаться прибытия в Савойю». «Почему?» — спросил Марчелло, почти не отдавая себе отчета в том, что говорит. «Дорога длинная, а Савойя далеко. Зачем ждать Савойи, если все можно провернуть раньше и в лучших условиях? До свидания, доктор. Увидимся в Италии». Орландо сделал приветственный жест, а его напарник едва кивнул головой. Машина тронулась, углубилась в улицу, свернула за угол и исчезла. Марчелло вернулся на тротуар, перешагнул порог и вошел в зал. Тем временем музыка заиграла вновь, и за столом он обнаружил одного квадри. Лина и Джулия снова танцевали вместе, теряясь в толпе танцоров, становившихся все многочисленнее. Марчелло сел, взял стакан, наполненный ледяным лимонадом, и медленно выпил, глядя на кусочки льда на дне. Внезапно квадри сказал: «Клеричи, вы знаете, что могли бы быть нам очень полезны?» «Не понимаю», — ответил Марчелло, ставил стакан на стол. Квадри объяснил без всякого стеснения: «Кому-нибудь другому я мог бы предложить попросту остаться в Париже. Уверяю вас, это хорошо для любого. И потом, нам особенно нужны молодые люди, вроде вас. Но вы могли бы быть еще полезнее, как раз оставаясь на своем нынешнем месте». «И давая вам информацию», — закончил Марчелло, глядя ему в глаза. «Вот именно!» При этих словах Марчелло не мог не вспомнить блестящие от волнения, почти плачущие, искренние дружеские глаза квадри, незадолго до этого державшего его за лацканы пиджака. Как он и думал, под бархатной перчаткой душевного волнения скрывалась железная рука холодного политического расчета. То же волнение он замечал в глазах некоторых своих начальников, хотя оно было иного свойства — патриотическое, а не гуманистическое. Но что значили эти «оправдания»? Если в обоих случаях, во всех случаях они не предполагали ни малейшего уважения к нему, к его личности, беззастенчиво используемой всего лишь как средство для достижения определенных целей. С почти бюрократическим равнодушием он подумал, что квадри своей просьбой как бы подписал собственный смертный приговор. Потом он поднял глаза и сказал: «Вы говорите так, словно я разделяю ваши взгляды, или близок к этому. Если бы это было так, я бы сам предложил вам мои услуги, но дело обстоит иначе. И поскольку я не собираюсь примыкать к вам, вы попросту просите меня совершить предательство». «Предательство? Никогда!» — с готовностью сказал квадри. «Для нас предателей не существует. Есть только люди, замечающие свои ошибки и исправляющие их. Я был и остаюсь уверен в том, что вы один из таких людей». «Вы ошибаетесь?» «Я ничего не говорил. Пусть будет так, словно я ничего не говорил. Синьорита!» Торопливо, возможно, чтобы скрыть досаду, квадри подозвал одну из официанток и расплатился. Они замолчали. Квадри разглядывал танцевальный зал с видом стороннего наблюдателя, а Марчелло сидел к залу спиной, опустив глаза. Наконец он